Глава 10. Медленно поворачиваюсь к Ренату и внимательно смотрю на него. Вы только что подарили мне самую мощную в моей жизни мотивацию. Цежу сквозь зубы. Если вы прямо сейчас не убьете меня, я стану прокурором. И целью всей моей жизни будет найти и засадить вас за решетку. Я вижу, что мужчина сдерживает улыбку. А меня это доводит почти до бешенства. Ничего смешного в моих словах нет. Я могу быть очень целеустремленной. Вам лучше пристрелить меня прямо сейчас. Я серьезно. Раздуваю ноздри от злости. Как ты думаешь, твоя соседка в комнате? Как ни в чем не бывало, спрашивает он. Какое это имеет значение? Фыркаю, как кошка. А у самой все мысли о Светке. Я совсем не хочу подвергать подругу опасности. Она ничего не видела, но может пострадать по моей вине. Ну как это? Не хочу, чтобы нам помешали. Ренат проводит большим пальцем по моей нижней губе. Это вызывает во мне смесь желания и отвращения. Я просто обязана объездить такую строптивую куколку. Только через мой труп. Рычу, почувствовав невиданный прилив смелости. «Некрофилии не страдаю», — подмигивает мне Ренат и достает из кармана жвачку. «Хочешь?» «Освежить дыхание перед убийством решили?» И язвлю. «Понимаю, это последнее, что надо делать в этой ситуации, но остановиться не могу. Меня будто переклинило». «Ага». Он достает две подушечки и кладет на руку, а потом бьет по руке, заставляя жвачки полететь ему прямо в рот. Это больше на сцену из какого-нибудь комедийного фильма похоже, чем на реальность. В недоумении смотрю на Рената и совершенно теряюсь в догадках. То он нежный и возбуждающий, то до ужаса пугающий, то ведет себя как подросток. Что вы делаете? А на что это похоже? Не обращая на меня внимания, спрашивает он. Прикладываю руку к лицу и тяжело вздыхаю. Все, я потеряла нить здравомыслия. Мне кажется, что я попала в комедийный триллер. Разве человек способен за одну ночь испытать столько эмоций? Все, баста. Мои чувства просто покидают меня. Я как пластиковый манекен. Даже двигаться самостоятельно не могу. А Ренат в это время хватает куртку с заднего сиденья и выходит из машины. Он подходит к пассажирской двери. Открывает ее и протягивает мне руку. «Пойдем», — требует он. «А если моя соседка в комнате?» Кривлю губы. «А ты уже согласна?» Ренат наклоняется ко мне, обдавая ароматом своего парфюма. «Я провожу тебя». Внутри меня все перемешалось, и я окончательно запуталась. «Может, все-таки дадите мне пистолет на минутку?» Всерьез подумываю пристрелиться. События сегодняшней ночи сливаются в сюрреалистические картинки. Уже не берусь говорить, что было, а что лишь плод моего воображения. «Выходи!» — требует Рина, так и не ответив на мой вопрос. Выставляю ноги из машины, а мужчина цокает, нагло рассматривая их. Со злости хватаю его за руку и выпрямляюсь. Но выходит так себе. А за секунду оказываюсь прижата к мощному телу Рената. Я уже и забыла, какой он огромный по сравнению со мной. Сидя, Ренат выглядел не так устрашающе. И, пожалуй, не так возбуждающе. «Так, Вероника, стоп! Перед тобой бандит!» Чувствую его возбуждение, а он наклоняется к моему уху. «Поаккуратнее! Не все мои стволы железные!» Выдыхает он, обдавая мою шею горячим дыханием. Так и хочется врезать ему промеж ног и убежать. А что меня останавливает? По возбужденному агрегату коленкой будет вернее. Он точно запомнит это надолго. Слегка улыбаюсь, глядя в глаза Ренату, и резко поднимаю ногу. Но, увы, он предугадал мое действие. Успевает отстраниться и даже перехватить мою ногу. Крепко удерживая меня под коленкой, Ренат всем весом прижимает меня к машине, в аккурат встав между моих ног. «Красавица, ну что же ты делаешь?» Со снисхождением в голосе спрашивает он. «Разве я похож на того, кто так глупо попадается на этот трюк?» Голос Рената звучит так, будто для него все это детское развлечение. Самоуверенный и слишком быстрый гад. Приоткрываю рот, а язык не поворачивается. Во-первых, не похож. Из чего я только решила, что мне удастся зарядить ему коленкой. А во-вторых, чувствую, что твердый как камень член сквозь джинсы упирается в мой живот. И понимаю, своим поступком я лишь вновь разодорила зверя. Ренат грубо кладет вторую руку на мою попку и отрывает меня от земли. От страха хватаюсь обеими руками за его шею, а ноги как-то сами собой обвивают его бедра. Как-то слишком легко это выходит, будто я уже сотню раз так делала. «Так-то лучше», — ухмыляется Ренат и, схватив меня за волосы, рывком заставляет запрокинуть голову. Он будто ставит на место марионетку, показывая свою власть над моими чувствами и желаниями. Ренат скользит языком по моей шее, оставляя за собой горячие следы, подобные огненным печатям. Это разжигает во мне внутренний пожар. Такое ощущение, что он забирает все мысли о страхе, оставляя только желание. Я теряю себя, и остается только он. Его запах и ощущение его губ на моей коже. «Ника, очнись!» — кричит мое подсознание. «Он же зло! Тебя не может возбуждать этот бандит! Это неправильно!» Я зажата между Ренатом и автомобилем. Бежать просто некуда. А у самого уха в этот миг раздается почти звериный рык.